Но тогда дело обстояло совсем по-иному, так как у короля, отца моего, было основание назначить заместителя тогдашнему кронпринцу, и хотя уже давно можно было предположить, что я унаследую корону, но объявление о том последовало лишь когда мне исполнилось 44 года, и мой брат ввел меня в состав государственного министерства с титулом принца прусского. Этот пост требовал, чтобы ко мне был представлен опытный человек, который подготовлял бы меня к очередному заседанию государственного министерства. В то же время я получал ежедневно политические депеши после того, как последние, судя по наложенным на них печатям, проходили через 4, 5, 6 рук. При комендировании к моему внуку государственного сановника просто для беседы, как вы предлагаете, лишено того основания, которым у меня была подготовка к определенной цели, и, без сомнения, еще больше раздражило бы моего сына, чего следует абсолютно избегать. Поэтому предлагаю вам сохранить прежний способ изучения дел и ознакомления с государственным устройством, то есть, чтобы это было возложено на отдельное министерство. Быть может, эту обязанность можно будет распространить на 2 министерства, подобно тому, как это было нынешней зимой, когда мой внук добровольно стал посещать ведомство иностранных дел и министерство финансов. А с нового года эти посещения можно сделать обязательными, и присоединив еще, пожалуй, министерство внутренних дел. Причем моему внуку можно было бы разрешить в отдельных случаях знакомиться с делами ведомства иностранных дел. Это продолжение уже установившегося порядка может менее раздражать моего сына, хотя вы помните, что он и против этого резко возражает. Прошу вас высказать ваше мнение по этому поводу. Желаю всем вам приятных праздников. Вам признательный Вильгельм. Прилагаемый при сем патент, будьте любезны контрассигнировать, прежде чем передать его дальше по назначению. Вильгельм. От императрицы Августа я редко получал письма. Ее последнее письмо, диктуя которое она, вероятно, вспоминала о нашей борьбе, точно так же, как я при его чтении, было следующего содержания. Писано под диктовку. Баден-Баден, 24 декабря 1888 года. Любезный князь, обращаясь к вам с этими строками, я хочу лишь выполнить долг признательности в последние часы уходящего серьезного года моей жизни. Вы верно служили нашему незабвенному императору и выполнили мою просьбу заботиться о его внуке. Вы выказали мне участие в тяжелые часы, поэтому перед наступлением Нового года я считаю долгом еще раз поблагодарить вас и притом рассчитывать и впредь на вашу помощь при превратностях нашего тревожного времени. Я собираюсь тихо отпраздновать в семейном кругу наступление Нового года и посылаю вам и вашей супруге дружеский привет Августа. Подпись сделана собственноручно, но очень отличается от того уверенного почерка, который был свойственен императрице раньше. Глава 33. Император Фридрих III. Было широко распространено заблуждение, что переход престола от императора Вильгельма к императору Фридриху должен быть связан со сменой министров и с назначением мне преемника. Летом 1848 года я впервые имел случай познакомиться с 17-летним тогда принцем и получить с его стороны доказательства личного доверия. До 1866 года доверие это, быть может, порой колебалось, но решительно и открыто проявилось в Гаштейне в 1863 году при ликвидации Данцигского эпизода.